Глава 27. Колдунам живется нелегко. Зенон Сарсацких, наследственный колдун, шаман, чародей и кудесник, прожил долгую и очень интересную жизнь. Смотрелся он весьма экстравагантно. Здоровенный мужик весом под 150 килограммов, рыжая шевелюра, изящная, тщательно подбритая бородка, раскосые глаза ярко-зеленого цвета, смуглое скуластое лицо. Внешне неуклюжий, он ловко перемещался в пространстве на своих крепких кривых ногах. Движения его были плавны и стремительны одновременно. Несмотря на свои 75 лет, он пользовался большой популярностью у женщин. Харизматическая личность, Зенон обладал мощной энергетикой, которая позволяла ему безболезненно выпутываться из самых непростых ситуаций. В лихие времена он подрабатывал консультантом у бандитов, предсказывал блатным авторитетам, чем завершится очередная стрелка. Его услугами пользовались спецслужбы доброго десятка стран. Зенон мог со 100% гарантией предсказать, будет ли засланный в лагерь противника шпион работать только на своих хозяев или станет двойным агентом. Его коньком было точное определение даты смерти любого человека. Женам больших московских начальников Зенон поставлял настойки экзотических тундровых трав, производящих потрясающий омолаживающий эффект. И в то же время этот советский колдун считался своим в кругу самых уважаемых шаманов Сибири и Дальнего Востока. Его знали везде. В Кремле, в Федеральной службе безопасности, в крупнейших мировых банках и нефтяных компаниях, в самых дальних стойбищах Чукотки и Эвенкии. Но за последние 2 года Зенон свернул активную деятельность. Он осел в маленькой деревушке под названием Бармалеевка, которая находилась в Западном Приуралье. Утро Зенон начинал с традиционного стакана водки, которую он закусывал сушеным коричневым мухомором. По словам колдуна, такой завтрак придавал уставшему организму новые силы. А силы эти Зенону требовались как никогда. 3 дня назад он испытал мощнейший шок. Зенон только что вернулся из Новосибирска, где ему удалось совершить настоящее чудо. Его срочно вызвали для проведения обряда над телами погибших в автокатастрофе людей. С моста в Обь упал переполненный пассажирами автобус. Тела извлеченных из ледяной воды доставили в морг. Поскольку в автобусе находились 3 енисейских шамана, торопившихся на региональный слет сибирских кудесников, Зенона вызвали для проведения погребального обряда. Колдун выполнил печальный долг прямо в морге. Сначала камлание проходило как обычно. Зенон, употребив должное количество мухоморов, довел себя до экстаза и вошел в контакт с потусторонними духами. Его немножко смутило, что духи эти входили в контакт неохотно. Казалось, они куда-то торопятся. Зенон получил их согласие на встречу душ погибших шаманов, но формулировка такого согласия была необычной. «Когда наступит время, мы их примем. Когда наступит время?» Придя в себя, Зенон вышел из морга, поднял глаза на закатное солнце и оглядел группу родственников погибших пассажиров, стоящих в 2 ряда у дверей морга. Внезапно по толпе пронесся ропот. Колдун обернулся и чуть было не рухнул с крыльца. В дверях показался один из венкийских шаманов, для которых только что был совершен погребальный обряд. Так в России был впервые отмечен случай массового воскрешения из мертвых. Потягивая водку из граненого стакана, Зенон размышлял о том, что может принести такой поворот событий лично ему. Людям свойственно впадать в логическую ошибку. «После того» значит «вследствие того». Если покойники ожили сразу после совершения погребального шаманского обряда, значит, их воскресил непосредственно Зенон. Сам колдун прекрасно понимал, что его личной заслуги в совершении чуда не было. Но людям это не объяснишь. Вчера вечером в Бармалеевку приехали 12 человек, больных раком в последней стадии. Что же, будем готовиться к наплыву паломников в Бармалеевку, решил Зенон. Люди хотят чуда. Мы им этого добра подгоним, так что мало не покажется. Колдун допил водку, закусил психоделическим грибочком. «Пора сделать звонок другу», — решил Зенон и взял в руки трубку мобильного телефона. «Стас, дружище, как дела?» Стас Савельев, старинный друг Зенона, стал, по его выражению, большой кремлевской шишкой. Он занимал солидный пост в администрации президента России. Но в свое время друзья побывали в таких переделках, что никакая разница в социальном положении роли не играла. Зенон мог позвонить Стасу в любое время, и крупный московский чиновник тут же прерывал самое важное совещание для того, чтобы поговорить с другом. «Слушай, ты прямо мои мысли читаешь. Только что хотел тебя набрать. Ты о том самом хотел поговорить?» «Да, о том самом. Воскрешение людей в Новосибирске». «Ты не представляешь масштаба проблемы, колдунище. Мы пока информацию придерживаем, но я тебе скажу. В течение последней недели в России не умер ни один человек. И таких случаев, как в Новосибирске, уже набралось десяток». «Ты меня успокоил». «Я-то думал, что дело во мне. Может, какие-нибудь связи в потустороннем мире ненароком нарушил? Я тут недавно новые технологии камлания стал осваивать. Представляешь, простой бурый мухомор перед засушкой нужно слегка подкоптить над костром, в который на 5 минут помещается копыто молодой оленихи-важенки. Очень важно, у оленихи на правом боку должно быть белое пятно размером с чайное блюдце. Потом мухомор замачивается в забродившем соке полярной голубики». «Кончай базар! Мухоморы твои здесь ни при чем! Короче, разговор это не телефонный. Тут такое закручивается! На днях пара ребятишек наших прилетела из космоса! Нет, давай подробности при встрече! Собирай манатки, досушивай свои мухоморы! Через 3 часа за тобой прилетит вертолет, военный! В Москве поговорим!» Зенон в растерянности рассматривал замолчавший телефон. Внезапно в его глазах потемнело, голова закружилась. Колдун ощутил во рту металлический привкус. «Пора завязывать с экспериментами. Возраст уже не тот, организм не выдерживает», — пронеслось в голове Зенона. Не открывая глаз, он вытянул вперед руки и внезапно понял, что они заняты каким-то довольно тяжелым предметом. Колдун открыл глаза. Он находился в небольшой светлой комнате. В его объятиях, тесно прижавшись к его груди, свернулась уютным комочком миниатюрная девушка. Змеящиеся волосы незнакомки струились по плечам Зенона. «Что за чертовщина?» – растерянно пробасил колдун. «Кто ты? Откуда? Как тебя зовут?» «Лорелия», – прошелестел бархатистый голос. «Не бойся, я ничего плохого тебе не сделаю. Мы пришли к вам с миром. Назови свое имя, большой человек». Протрезвевший колдун не нашелся с ответом. Он просто не смог сразу вспомнить свое имя. «Захар, Зиновия, Зибулон. Имя мне Зенон». Колдун вспомнил видение, посетившее его несколько дней назад.